Айкидо. Самозащита. Айкидо представляет собой один из видов боевого искусства, которое преимущественно используется для самозащиты. Оно возникло в результате синтезирования приемов различных школ самообороны и фехтования. Многие из вошедших в айкидо приемов долгое время относились в Японии к разряду секретных. Лишь в 1957 году, когда на японском языке была опубликована одна из первых книг на эту тему, система айкидо стала широко известна в Японии и за ее пределами. Внешне айкидо походит на борьбу. Однако это не борьба, как мы понимаем ее. Айкидо не имеет в своем арсенале захватов и бросков в том виде, которые применяются в спортивных состязаниях. Сущностью айкидо является отражение нападения путем осуществления захватов руками с тем, чтобы противник потерял равновесие. Для этих целей усиленно развиваются кисти рук, запястья, отрабатываются хватательные движения, а также система нырятельных движений. В момент схватки главное – уклониться от ударов и захватов, для чего используются приемы удержания и отдельные бросковые движения. Золотое правило айкидо гласит: «Убереги себя от ударов и удержи противника от их нанесения». Айкидо не преследует цели причинить физическую боль нападающему. Айкидо – одна из японских систем «до». Путь, что предполагает определенный образ жизни, известную координацию физических и духовных сил. Нельзя назвать какого-то срока, необходимого для овладения айкидо. По существу это непрерывная цепь ежедневных тренировок, порой довольно продолжительных и даже изнурительных. Считается, что любой прием айкидо сам по себе представляет искусство, требующее координации тела и духа. Наставники айкидо полагают, что если обращать внимание только на телесное совершенствование и забывать о психологической сути этого совершенствования, то можно уяснить лишь какой-то аспект айкидо. Подлинным искусством айкидо, утверждают они, можно овладеть только путем усвоения его духовной основы. Таковой выступают дзен-буддизм и связанная с ним отработка навыков дыхания, концентрации внимания, самодисциплины. «Если вас окружили несколько человек, — пишет один из наставников айкидо, — Коити Тохэй, и ваше внимание будет приковано к одному, вы не заметите, что будут делать другие. Если же вы захотите оценить действия других, то ваше внимание будет скакать от одного нападающего к другому, и вы можете пропустить нежелательные действия кого-то одного. Чтобы выйти победителем, нужно держать в сфере своего внимания всех окружающих сразу и видеть, что собирается делать каждый из них. Для развития таких навыков наблюдательности применяются соответствующие упражнения. Это в основном методика Сейка Танден, то есть обучение концентрировать внимание на нижней части своего живота. Вот как должна, согласно этой методике, выглядеть стойка человека, окруженного группой противников. Внимание сосредоточено на нижней части живота, примерно в 5 сантиметрах ниже пупка. Плечи расслаблены, руки без напряжения опущены вниз, ноги также без напряжения, слегка согнуты в коленях и расставлены на ширину плеч. Эта поза является наилучшей для физической и духовной координации. Человек прочно стоит на ногах и готов к мгновенным реакциям на любое угрожающее движение противника. Чтобы добиться инстинктивно точных действий, наставники айкидо рекомендуют тренироваться в концентрации внимания на нижней части живота при всех повседневных делах и даже во сне. Начинать тренировку по концентрации рекомендуется с коротких мимолетных сеансов. Главное в айкидо – это инстинктивно правильные действия, поэтому любой прием требует очень длительной и детальной шлифовки. Обучаемый упражняется на каждом приеме до тех пор, пока тот не начинает совершаться бессознательно. Особенностью напряжения айкидо является сопровождение любого физического действия воображаемым. Так, при отработке гибкости кистей рук